Глава вторая. В своей наскоро сляпанной и на редкость бестолковой книге господин Гудман несколькими несуразными фразами набрасывает смехотворно превратную картину детства Себастьяна Найта. Одно дело быть секретарем у писателя, и совсем другое — заниматься его жизнеописанием. А если последнее диктуется желанием выбросить книгу на рынок, пока еще можно подзаработать, взбрызгивая цветы на свежей могиле, тогда мы имеем дело с задачей третьего рода. Как сочетать коммерческую спешку с исчерпывающими разысканиями, честностью и здравым смыслом? Не собираюсь чернить чью-нибудь репутацию, и далеко от клеветнического навета утверждения, что лишь отдавшись во власть неуемного стрекота своей пишущей машинки, мог господин Гудман написать, будто русское образование было навязано мальчику, всегда ощущавшему в своих жилах мощную струю английской крови. «Это чуждое воздействие, — продолжает господин Гудман, — доставляло ребенку столь тяжкие страдания, что даже в зрелые годы его пробирала дрожь при воспоминании о бородатых мужиках, иконах, трелях балалаек, обо всем том, что он получал взамен здорового английского воспитания». Едва ли стоит упоминать, что описание господином Гудманом русской среды не ближе к действительности, чем представление, скажем, калмыка об Англии, как об адском месте, где учителя с рыжими бакенбардами засекают школьников до смерти. А что действительно стоит подчеркнуть, так это факт, что Себастьян рос в атмосфере умственной утонченности, сочетавшей духовную благодать русского дома с лучшим, что есть в европейской культуре. И каким бы сложным и своеобразным ни было отношение Себастьяна к его русскому прошлому, оно никогда не опускалось до того вульгарного уровня, какой ему приписывает биограф. «Помню Себастьяна мальчиком, он на 6 лет меня старше, за восхитительной вознёй с акварельными красками в уютном конусе света дородной керосиновой лампы под розовым абажуром, чей шелк горит в моей памяти, словно сейчас расписан ужасно мокрой себастьяновой кистью. Вижу себя 4 или 5 лет, как я верчусь и вытягиваюсь на цыпочках, пытаясь за движущимся локтем брата получше разглядеть ларчик с красками, клейкие, красные и синие, до того зализаны кистью, что в углублениях блестят эмалевые донца. Каждый раз, когда он мешает краски в жестяной крышечке, раздается легкое постукивание, а воду в стакане заволакивают волшебные облака». Темные, коротко остриженные волосы Себастьяна не закрывают родинки возле просвечивающего розово-красного уха. Я к этому времени уже забрался в кресло, но он все так же не обращает на меня внимания, пока я в отчаянном нырке не пытаюсь мазнуть по наиголубейшему из кирпичиков ларца. Тогда, не оборачиваясь, он движением плеча отпихивает меня прочь, такой же молчаливо-безучастный, какой он со мной всегда. Помню, как, свесившись через перила, вижу, что он поднимается по лестнице, только что из гимназии, в черном мундирчике и в кожаном поясе, о котором я втайне мечтаю, поднимается медленно, сутулясь и волоча за собой пегий ранец, рукой похлопывая по перилам и нет-нет, да и перескакивая через 2 или 3 ступеньки. Я вытягиваю губы и выжимаю белую слюну. Она летит вниз, вниз, всегда мимо цели. Я поступаю так не из желания ему досадить. Это лишь попытка, томительное и напрасное, принудить его бросить взгляд на мое существование. Осталось у меня и живое впечатление о том, как он едет на велосипеде с низким рулем по испещренной солнцем парковой аллее в нашем имении, неспешно катит на холостом ходу, а я бегу следом и припускаю сильнее, когда его ступня в сандалии налегает на педаль. Я изо всех сил стараюсь не отстать от шипяще-тикающего заднего колеса, но он не обращает на меня внимания, и скоро я безнадежно отстаю, выдохшись в конец, но семенить не переставая. Позже, когда ему было 16, а мне 10, он, случалось, помогал мне делать уроки, но объяснения его были до того быстры и нетерпеливы, что никакого не было толку от такой помощи, и очень скоро он совал карандаш в карман и незаметно удалялся. Он был тогда рослым юношей с нездоровым цветом лица и темной тенью над верхней губой. Волосы его разделял блестящий пробор, и он писал стихи в черную тетрадь, которую держал под замком в ящике стола. Раз я заметил, где он прячет ключ, в щели стены возле белой голландской печи в своей комнате, и отпер ящик. Там и была эта тетрадь, а еще фотографии сестры, кого-то из одноклассников, несколько золотых монет и муслиновый мешочек с засахаренными фиалками. Стихи были на английском. Незадолго до смерти отца нам стали давать домашние уроки английского, и хотя я так и не научился абсолютно говорить на этом языке, читал и писал я сравнительно легко. Смутно припоминаю, что стихи были очень романтические, полные темных роз и звезд, и зовов моря, но одна подробность стоит в моей памяти очень ясно. Вместо подписи под каждым стихотворением стоял шахматный конь, нарисованный черными чернилами. Примечание. Вместо подписи стоял шахматный конь. Об этом подробнее в преамбуле к комментариям. Конец примечаний. Я пытался воссоздать последовательный образ Себастьяна из суммы всего виденного мной в детскую пору, скажем, между 1910 годом, с которого я себя помню, и 1919 годом его отъезда в Англию. Но задача мне не дается. Образ его не возникает передо мной ни как неотъемлемая часть моего детства, одна из его тем, допускающих бесконечное развитие и отбор фактов, ни как цепочка сколько-нибудь связанных воспоминаний, являясь мне в виде лишь считанных ярких пятен, как если бы брат был не членом нашей семьи, а неким странствующим гостем, пересекающим освещенную комнату, чтобы опять надолго пропасть в ночи. Я объясняю это даже не тем, что сознательные отношения между нами исключались из-за разницы в возрасте. Он слишком меня опережал, чтобы быть моим товарищем, но не настолько, чтобы быть моим наставником, а скорее постоянной отчужденностью Себастьяна, которая, как бы я горячо не любил его, не давала моей привязанности встречного признания, лишала ее пищи. Вероятно, я сумел бы описать его походку, его манеру чихать или смеяться, но все это были бы не более чем случайные кадры, выхваченные ножницами из кинофильма и ничего общего не имеющие с сутью драмы. А драма была. Себастьян не мог забыть матери, как не мог забыть, что отец отдал за нее жизнь. То, что ее имя никогда не произносилось в нашем доме, только добавляло зловещих чар к пленительному образу, сбереженному его памятью и заполнившему его впечатлительную душу. Не знаю, мог ли он сколько-нибудь ясно помнить время, когда она была женой отца, вероятно, оно являлось ему как нежное сияние на заднике бытия. Еще меньше могу я сказать о том, что он, девятилетний, испытал, снова увидев ее. Моя мать рассказывала, что он был вял, еле ворочил языком и никогда потом не упоминал об этой короткой и душераздирающей ущербной встрече. В столе находок есть намек на неясное чувство горечи, испытанное им, когда отец вновь счастливо женился. Чувство, переросшее в исступленное обожание, когда Себастьян узнал причину роковой дуэли. «Мое открытие Англии, — пишет Себастьян, — стол находок, — дало новую жизнь моим самым сокровенным воспоминаниям. После Кембриджа я уехал на континент и две спокойных недели провел в Монте-Карло. Кажется, именно там находится то, что именуется казино, и где идет азартная игра, но если это и так, я его пропустил, ибо почти все время отдавал сочинению своего первого романа весьма претенциозной вещице, отвергнутой, рад заметить, примерно таким же числом издателей, сколько у моей второй книги нашлось читателей». В одну из долгих прогулок я обнаружил местечко под названием Рокбрюн, а именно в Рокбрюне 13 лет назад умерла моя мать. Хорошо помню день, когда отец сказал мне о ее смерти и назвал пансион, где это случилось. Пансион назывался «Ле Виолет» — «Фиалки». Я спросил у какого-то шофера, не знает ли он подобного заведения, но он не знал. Потом спросил зеленщика, и тот показал дорогу. Наконец я пришел к розоватой вилле, крытой типично провансальской круглой черепицей. На воротах я заметил неуклюже намалеванный пучок фиалок. Значит, в этом доме. Я прошел через сад и заговорил с владелицей. Она сказала, что пансион перешел к ней от старого хозяина лишь недавно, и она ничего не знает о прошлом. Я попросил разрешения посидеть в саду. С балкона на меня глазел голый, насколько он открывался моему взору, старик. Больше никого кругом не было. Я сидел на голубой скамье под огромным эвкалиптом с наполовину оголившимся стволом, как это, кажется, принято у данной древесной породы. Мне хотелось увидеть розовый дом, дерево, весь образ места такими, какими их видела моя мать. Я горевал, что не знаю, где окна ее комнаты. Название виллы не оставляло сомнений, что та же клумба лиловатых анютиных глазок была перед глазами матери. Незаметно я довел себя до такого состояния, что в какой-то момент розовое с зеленым замерцало и поплыло, словно я глядел сквозь кисию тумана. Я увидел размытую фигурку моей матери, стройная, в большой шляпе. Она медленно всходила по ступенькам, тающим, казалось, в воде. Устрашающий глухой удар вернул меня к действительности. Из лежавшего у меня на коленях бумажного пакета вывалился апельсин. Я поднял его и вышел из сада. Несколько месяцев спустя мне случилось встретить в Лондоне ее кузена. В ходе разговора я упомянул, что посетил место смерти матери. «О нет», — сказал он, — «то совсем другой Рокбрюн в департаменте Вар». Примечание. Совсем другой Рокбрюн. Действительно, на французской ривьере есть два городка с таким названием. Рокбрюн Кап-Мартен, департамент Приморские Альпы, и Рокбрюн Сюр-Аржан, департамент Вар. Конец примечания. Любопытно отметить, что, приводя этот отрывок, господин Гудман не придумал ему лучшего толкования, чем такое. Себастьян Найт был до того влюблен в карикатурную сторону вещей и до того невосприимчив к их серьезной сути, что сумел, даже не будучи по природе циничным или бездушным, устроить балаган из сокровенных чувств, по справедливости священных для рода человеческого. Не диво, что наш напыщенный биограф не в ладах с собственным героем в каждой строке своего рассказа. По упомянутым причинам не буду пытаться описывать отрочество Себастьяна, неукоснительно соблюдая последовательность событий, выстроить которую, будь он персонажем вымышленным, не составило бы труда. Тогда я мог бы надеяться, что описание плавного развития моего героя от младенчества к юности всячески вразумит и потешит читателя. Но если бы я попробовал такое проделать с Себастьяном, на свет явился бы очередной образчик жанра биографического романа, несомненно, худшего из всех доселе выведенных сортов литературы. Так что оставим дверь затворенной, пусть только из-под нее выбивается туго натянутая полоска света. Пусть и она погаснет, когда в соседней комнате Себастьян отойдет ко сну. Пусть прекрасный оливковый дом на Невской набережной понемногу уйдет в затемнение сине-серой морозной ночи с мягко падающими снежинками, что мешкают в лунно-белом свете высокого уличного фонаря, припудривая мощные конечности двух умастившихся на карнизе бородачей в достойном атласа усилии, подпирающих эркер отцовской комнаты. Отца нет в живых. Себастьян спит, по крайней мере, тих, как мышь, в смежной комнате. Я лежу в постели без сна, вглядываясь в темноту. Лет 20 спустя я предпринял поездку в Лозанну, чтобы разыскать старую швейцарку, в прошлом гувернантку Себастьяна, потом мою. Когда она от нас ушла в 1914 году, ей было около 50. Переписка между нами давно оборвалась, и я совсем не был уверен, что в 1936 застану ее в живых. Однако же застал. Существует, оказывается, целая гильдия швейцарских старух, которые были до революции гувернантками в России. Они живут в своем прошлом, как объяснил проводивший меня к ним на редкость учтивый господин. Закат своих дней, а были они в большинстве своем ветхие и не в твердом уме, они проводили, сравнивая дневниковые записи, ведя друг с дружкой мелкие междоусобные войны, доброня положение дел, какое они застали дома после долгих лет в России. Их трагедия заключалась в том, что все эти годы в чужом краю они оставались совершенно невосприимчивыми к его влиянию, вплоть до незнания простейших русских слов, слегка даже враждебными тому, что их окружало. Как часто я слышал сетование «мадмуазель» на свое изгнание, жалобы на то, что ее не понимают и третируют, воздыхание о прекрасной своей родине. Но когда бедные скиталицы возвратились домой, они ощутили себя до того иноземками в изменившейся стране, что по какому-то чудачеству чувств Россия, на деле бывшая для них непостижимой бездной, приглушенно громыхавшей за пределами лампового круга на стене в душной задней комнате, увешанной семейными фото в перламутровых рамках да акварелями Шильонского замка, неведомая Россия приобрела для них теперь черты потерянного рая, смутного, обширного, но задним числом приязненного пространства, населенного пленительными призраками их снов. Мадемуазель совсем посидела и оглохла, но говорлива была, как прежде, и после пылких приветственных объятий тут же принялась припоминать маленькие события моего детства. либо искаженные до неузнаваемости, либо столь чуждые моей памяти, что плохо верилось в их подлинность. Выяснилось, что она не знала ни о смерти моей матери, ни о том, что и Себастьяна уже 3 месяца нет в живых. Между прочим, не подозревала она и о том, что он стал большим писателем. Она пролила много слез, и вполне искренних, но ее, похоже, задевало то, что я не плачу с ней заодно. «Ты всегда был слишком сдержанным», — проговорила она. Я сказал, что пишу о Себастьяне книгу, и просил порассказать о его детстве. Она появилась в нашем доме после женитьбы отца, но в голове у нее все былое настолько сместилось и затуманилось, что она говорила о первой жене отца. «Эта ужасная англичанка, словно знала ее не хуже, чем мою мать. Это чудесная женщина». «Бедный мой маленький Себастьян», — причитала она, — «такой был нежный со мной, такой благородный. Никогда не забуду, как он обвивал мою шею ручонками и говорил: «Я всех ненавижу, Зель, мадемуазель, кроме тебя. Ты одна понимаешь мою душу». А в тот день, когда я его чуть-чуть шлепнула по ладошке, совсем легкий шлепок за то, что он нагрубил своей матери, у него такое было в глазах выражение, что я чуть не расплакалась. И каким голосом он мне сказал: «Спасибо, Зель, это больше не повторится». Она довольно долго продолжала в том же духе, вогнав меня в состояние унылой неловкости. После нескольких тщетных попыток я сумел перевести разговор, изрядно к тому времени охрипнув, поскольку она куда-то задевала слуховую трубку. Тогда она стала жаловаться на свою товарку, толстенькую и еще более древнюю старушенцию, с которой я повстречался в коридоре. «Эта госпожа хорошая, вконец оглохла и ужасная лгунья. Я точно знаю, что детям княгини Демидовой она только давала уроки, а в доме у них никогда не жила». «Напиши эту книгу, эту чудесную книгу!» — выкрикнула она мне, когда я уходил. «Пусть это будет сказка, а Себастьяна сделай принцем, зачарованным принцем!» Сколько раз я ему говорила: «Берегись, Себастьян, женщины будут от тебя без ума!» А он смеется и отвечает: «Ну и я буду от них без ума!» Я внутренне поежился. Она влепила мне звонкий поцелуй, погладила по руке и снова залилась слезами. Я поглядел на затуманенные старые глаза, на мертвый блеск вставных зубов, на такую памятную гранатовую брошь у нее на груди. Мы распростились. Лил сильный дождь. Мне было стыдно и досадно, что пришлось прервать вторую главу ради этого бесполезного паломничества. Одно обстоятельство особенно меня расстроило. Она не задала ни единого вопроса о том, как жил Себастьян, как он умер, ни полсловечка.